Они до сих пор не оставили нас в покое, поморщился Мерлин. Соларис протянул руку в их сторону и сперва поджег синим огнем, а затем начал плавить пространство вокруг них, как делал недавно при обороне от металлических пауков. Выглядело это так же зловеще, как и в тот раз, но Фатуму было как-то по боку. Жнецы даже внимания не обратили на такую мелочь. «Это просто визуальный эффект, его бестолку отменять», — напомнила механистка. «Давайте лучше подниматься тогда, они все еще как улитки. Я вообще про эту пакость думать забыл. После боя с Астралом так точно даже не вспомнил ни разу. А они вот, пока мы сражались, компенсировали наше ускорение на поезде». Гулкое металлическое эхо разнеслось по локации, когда я поставил ногу на лестницу. Конструкция была врагом любого скрытника. Пройти здесь тихо без специальных способностей или артефактов было невозможно. В остальном же, пока все шло хорошо, лестницы были достаточно узкими, так что группа растянулась. Это второй минус для безопасности. Любая летучая хрень станет очень большой проблемой при таком построении группы. Но пока что локация казалась безобидной. Резкий поворот. Тропа выгнулась и пошла наверх к следующей платформе, за которой разделялась надвое. Здесь нас ждала первая радость. Группа монстров некротического спектра. Некромаги. Просияла Сейна. Типа новые? Да, но об этих многое написано. Они появлялись всегда, когда магия встречалась с некротизмом. У цепей очень хорошая синергия, и если есть хотя бы одна в активном виде, то она захватит вторую и сделает новый вид. А у нас ведь активны обе. До этого они всегда встречались намного выше, а в этот раз их не было, и змей предположил, что как два активных ассимилятора, они породили нечто настолько сильное, что баланс стены закинул их слишком низко, распалилась Сейна, но затем резко помрачнела и закончила уже смурней. Ну, так Белая рассказывала. Я кивнул. А предположения, чем их бить были? Этот вопрос не меняется с тех пор, как я пришла в группу, усмехнулась Сейна. Наверное, то, что бьет и другое. Тем не менее, это был полноценный противник, который заставлял надеяться, что аномалий здесь нет. Отсутствие охраны заставило бы меня насторожиться, как и слишком слабая охрана. Единственное, что заставляло напрячься, несоответствие локаций. Магическая нежить, не то, что ожидаешь увидеть на железной лестнице, более чем современной на вид. Но это могло говорить о прорыве, зарождении монстра бедствия из неразумных тварей, блуждающем боссе, в общем об угрозе со стороны тварей, которые приходят откуда-то еще. Но внутренние миграции не были редкостью, скорее наоборот, в колодцах и хабах они проходили достаточно часто. Сражение было хорошим. Такое классическое противостояние против мертвяков, когда они лезут вперед под пули и магию, не думая о защите. Противникам магическая нежить оказалась просто сильным по всем фронтам, но совершенно неумным и нехитрым. Суровая грубая сила, которую направляла магия, выглядели существа, как осколки скелета, парящие в воздухе, видимо соединенные магией. Невероятно живучие, по скорости чуть быстрее людей, мгновенная регенерация. Это из того, что я увидел. Владение оружием, которое они носили в зависших в воздухе перчатках, из которых виднелись останки кости, было так себе. Удары монстры наносили однообразные, такие же, как наносил бы скелет воин или драугр с верхних этажей. Вдобавок на них забавно работал алый свет ионитов, костяная конструкция рассыпалась, и враг был нейтрализован. Но как только свет уходил, тварь сразу же воскресала и продолжала атаковать, как будто ничего не случилось. Лучше всего помогало крошить и сбрасывать вниз, пусть себе воскресают на днище. Но тогда, конечно, и лута никакого. Намного хуже были скелеты маги, тоже тупые и прямолинейные, как и вся низшая нежить, но очень сильные магически. Эти забрасывали стихийной магией в духе классических молний и ледяных стрел, и изредка сдабривали это чем-то из магии смерти. Ничего особенного, но с учетом того, что локация была вереницей железных лестниц, тактически у магов сверху было преимущество. Таких Мерлин подсвечивал издали, и их расстреливали. Окончательно прикончить врага получалось только полив святой водой или освещением мальмы. Арк, ты же поможешь ей, Сейна, наконец, выдала то, что ее мучило. Имела в виду она, само собой, Белую. Если это влияние какой-нибудь дряни, то помогу. Но если она сама, то помогать уже некому. Мы здесь никого насильно не держим. Эволюция, только спросила Сейна. В кого? Придумаем в кого. Короткие разговоры прерывались такими же короткими стычками с монстрами. Враг тоже толпой не ходил, потому выходило как в игре, когда героя встречают враги, специально разделившись на маленькие группы, чтобы сделать прохождение постепенным. Но здесь и сама локация, наверное, не способствовала координации противников. Лабиринт из мостов был настолько запутанным, что для монстров с интеллектом этой нежити он был непроходим. Снова, все вписывается в логику работы стены. Но если так, что ж на душе такое паршивое чувство? Паранойя заставляла невольно задумываться, с чего бы у меня лишились главной способности два разноплановых сенсора. Какова вообще вероятность встретить тварь, которая бьет одновременно по перемещениям между мирами и по звукам? Да и по башке, видимо, тоже. Очередная активация совиной мудрости подходила к концу. Способность как-то влияла и на осознанность, может быть косвенно, но благодаря ей я меньше думал о Боргиях в убежище и не тащил из него один за другим новые свертки угощения от Сильвана. Наверное, махать мечом мне сейчас не понадобится, так что лучше поддерживать баффы дальше. Раньше я как-то не думал, что управлять собой и своими мыслями может быть так тяжело, будто само тело чувством глубокой лени саботировало любое дело. «Те, Эстель, вы как?» – поинтересовался я у девушек. «Чуть лучше, Арк», – ответила мастер Муши, – «но чувствую вокруг только сильную некротическую энергию, как в склепе». «Кто бы сомневался», – ехидно заметил Мерлин. Тия пожала плечами. «Это место странное», – произнесла Эстель, и все в группе разом напряглись. «Мы даже идти вверх перестали. Скажи, она просто опасная, я бы тоже подумал, что других на стене и не бывает. Но странное могло означать вещи намного хуже. Поясни», – прозвучал мой вопрос в тишине среди железных лестниц. «Не могу вступить в контакт с ним новой способностью. Уже не звенит в ушах? Причем тут уши?» – удивилась девушка. «Я не могу сливаться с локацией. Она отторгает меня. Будто знаешь, будто у нее есть своя воля». «Хм, взорвать?» – задумался Мерлин. «Лучше просто убейте меня чем-то», – подал голос Лис. «Так, вот давайте без этого», – остановил я их. «Продолжай, Эстель». «Это все», – девушка развела руками. «Навык не срабатывает. Так, всем сейчас быть максимально бдительными. Может, здесь какая-то дрянь, вселяющаяся в стены. Может, у этой магической нежити есть такие твари». Поскольку локация вся состояла из множества железных лестниц, подозреваемый на собственную волю был только один. И я бы даже не удивился, окажись лестница живым существом, все в духе стены. Похожие случаи были. Тот же Вязь такие штуки не раз собирал. Сейчас мы находились на уровне 23 этажа. Еще немного, и мы достигнем вершины колодца. И все это время мы идем по металлической лестнице. Ближайший выход с нее, чуть вернуться и обойти, чтобы выйти на 23-й. Или идти к 22-му и выйти там. Просто из предосторожности. Тогда нам придется искать другой колодец там. Скорее всего, мы заночуем в одной из тамошних локаций, затем потратим на поиски пути еще сутки. Не годится. По логике, локация ведет себя сейчас верно. Монстры соответствующей силы, хоть и не отсюда или наоборот, отсюда. Может, это какой-то техномагический мир, где такие скелеты соседствовали с техникой. Сейна, есть идеи, что это за культура? С вероятностью 90% – люди. А конкретней, те культисты с терминалом на Вире, это возможно. Арк – это просто лестницы, натыканные пересбором в случайном порядке. Здесь нет клейма производителя, а технологии плавления железа даже у иномерцев примерно те же. Я тебе могу назвать с десяток человеческих культур, которые могли такое построить по логике стены и еще столько же нелюдей. Понял, отмахнулся я. На всякий случай, еще взмахнул майром и попытался перерубить металлическую оградку по краю лестницы. Усиленный множеством поверженных монстров меч, как и ожидалось, легко прорезал три металлических прута, и больше ничего не произошло. Повторил, снова ничего. Кусочек ограждения с шумом полетел вниз, столкнулся с нижним витком лестницы, отскочил и улетел куда-то дальше во мрак. Просто металл. Что может сочетать металл с некротизмом? На ум приходит только техноцит и король, вернее, теперь уже крыса Тахион, но это уже в его образ не клеится. Он бы постарался выпендриться и натыкать всяких стальных листиков, показывая, какой он пафосный хрен, не имеющий с крысами ничего общего, будто это могло утаить суть. Просто металл. Идем дальше, принял я решение после долгой паузы. На следующей платформе нас снова встречала та же нежить. Взгляд порадовало пополнение в виде некротической твари, у которой обнаженный торс делился на две фигуры с двумя головами. Судя по клинкам в обоих руках, нежить была бойцом ближнего боя. с учетом странности и пафосности, эдаким мини-боссом. Мерлин принялся выжигать существо своей новой способностью, оплавляя металл и заставляя растекаться, будто тающий пластилин. Но этот мертвец оказался быстрее своих сородичей и заметно проворней. Он успел и отскочить, и резко поменять траекторию полета прямо в воздухе, чтобы избежать столкновения с золотой пулей Лифы. Двухголовая нежить полетела к металлическому полу, перехватывая сабли. На оружии слабо замерцали руны, видимо, тоже что-то непростое. Минимум эпик. Стоявший впереди всех Рейн махнул щитом, создавая преграду из силового барьера, затем отступил. Сообразительностью мертвяк не отличался, как и его сородичи, потому сразу же подпрыгнул вновь, чтобы обойти преграду. И само собой, получил и заряд рельсы, и пулю Лифы, и болт Альмы. Убить это врага, конечно же, не смогло. И второй раз форсировать лестницу он стал иначе, эффектно спрятав сабли в ножны, он юркнул под стальной мост и быстро полез в нашу сторону с обратной стороны. Путем через верх воспользовались другие мертвецы, и тем же прыжком попытались перемахнуть через щит. Это вынудило нас продолжать отстрел, тогда как еще парочка оказались достаточно умными, что полезли с обратной стороны. И только Лич продолжал бессмысленно поливать заклинаниями шлейф от щита. Отступив на предыдущую небольшую платформу, мы взялись за оборону серьезней, здесь было больше пространства для маневра. Рейн активировал другой режим щита, и тот словно башня вырос перед ним, перекрывая путь скелетом. В этот момент полезла нечисть снизу, включая двухголового. Лифа закинула винтовку за спину, выхватила револьвер и начала не глядя палить во все, что забиралось наверх. Тактическое отступление на широкую платформу позволило сильно ослабить врага перед ближним боем и разделить необходимостью форсировать лестницу. Вышло чуть сложнее, чем обычно, но в остальном логика говорила о том, что локация уже показала все свои сюрпризы, и магическая нежить – предел ее ужасов. Но иногда логика ошибается, а правой оказывается интуиция. Мы поравнялись с 22-м и прошли дальше. Снова был шанс сойти, и я снова задал те же вопросы. Тиа чувствовала себя уже лучше, но ощущала лишь сильную некротическую энергию вокруг нас. Затем она попробовала другие навыки, владения муши работали без сбоев. Янтарные руки вырастали из пола. Вроде бы все в порядке. Долина голосов, которая должна была рассказать об истории локаций, напротив, выдала странный результат, будто голосов здесь было так много, что они заглушали друг друга, сливаясь воедино в неразличимый гул. 21-й. Я слышу шум откуда-то снизу, сообщил Эстель. Бросил взгляд с моста. Внизу под нами что-то действительно происходило. Некое движение. Присмотрелся. Лестница сворачивается. Первый поняла, в чем подвох глазастая Лифа, но было уже слишком поздно. Первыми от лестницы оторвались именно переходы на другие этажи. Путь на 22-й, ближайший, если развернуться обратно, был перекрыт. Вход туда перегородили стальные руки покойников, в которые стала преображаться лестница вокруг нас. Весь громадный колодец под нами перестраивался во что-то новое, заливая сплошной толщей металла выходы в любые другие локации. Жопой чуял, что будет нечто подобное, выругался Мерлин. Что ж тогда не сказал, укоризненно ответил кот. Наверх, там путь еще открыт, приказал я. Искажение шло снизу, и на верхнем этаже лестница все еще оставалась лестницей. Если чуть поторопимся, должны успеть выйти в другую локацию там. Началась спешка, монстров не наблюдалось, так что до финальной точки можно было бежать свободно, без опасений получить удар в спину. Но и у этого, как оказалось позже, была своя причина. Зачем тыкать в спину того, кто и так идет тебе в пасть? Раздались редкие хлопки аплодисментов. «Добро пожаловать на разговор, аудитор-ренегат Арктура и его группа бедствий», произнес знакомый голос, который я уже не думал когда-либо услышать. 12. Встреча, к которой нас вели. Не скажу, что рад тебя видеть или хотел пообщаться. На том свете ты смотрелся лучше, Вязь. П.Ф. Ты очень доверчив и очень спешишь, когда имеешь дело с людьми, послышался насмешливый голос слева. Твоя главная слабость не меняется. Надо же, да вы здесь все собрались, получается. Здорово, что не придется вас ловить по одному. Как раз получили пару новых способов разрушения душ, а посмотреть здесь было на кого. Я так понимаю, пришли в полном составе, Радми и его спутницы, предавшие гильдию. Торговец Эшлер, Айс Крыс, за которым еще предательство Лиги значилось. Один катарианец, которого я видел только однажды мельком и тогда не придал этому значения, так что имени не знал, лишь то, что это был кто-то из топов, один скорее всего кто-то по ангельской ветке раз, мужик будто тащился от собственной крутости и курил что-то вроде сигары, ага, еще один незнакомец, но его имя я вспомнил, на прошлом собрании в борьбе с хастером его не было, тишина один из древнейших хаоситов свора и один из неформальных ее лидеров, и два старых знакомых, которых и век бы лучше не видеть, уже упомянутый некрозачий вязь, целый и здоровый вопреки всему, и демонолог первух, правда, сейчас он уже вряд ли простой демонолог, судя по демоническим рожкам, он и сам уже не совсем человек и проходил эволюцию, значит должен быть сменить на что-то поинтересней, все как-то сразу встало на свои места, сперва астральный зверь, который был будто идеально подогнан под моих сенсоров, слышащий и астральщик, затем нежить, монстры ведь действительно на свой этаж прекрасно вписываются, но кто-то их туда заманил, одновременно решая вопрос с нашей подозрительностью и выманивая силы. Повозиться с нежитью пришлось, хотя думаю, враг ожидал, что мы придем сюда совсем без сил, а у нас в запасе было еще чем удивить, да, не в полную мощь, но с голой задницей мы не остались, затем, лестница-трансформер, в которую не могла вселиться Эстель, ее способность только появилась, она еще толком ей не научилась пользоваться, плюс она была ослаблена, навык создания здания из живых мертвецов вязь тоже как-то прокачал и теперь мог маскировать его под металл, он стал еще сильнее, противник готовился к этой встрече, и не один день, ха подумать только, передовую группу проходчиков пытаются прикончить местные бандиты на выходе из тяжелого данжа. Прямо классика игр, я начал в наглой манере в первую очередь потому, что сильно сомневался в том, что мне предложат подружиться и выпить чаю, иначе не было бы всех этих подстав, бой будет в любом случае, почему-то в этом я не сомневаюсь, вопрос лишь в том, сколько они сболтнут перед его началом, все равно ведь если проиграют, у проходчиков на таком уровне обычно не одна жизнь, бандиты, забавно, мы всего лишь спасаем наш сектор от ренегатов и бедствий. Полагаю, за это даже награду дают, мифик, кажется, продолжал улыбаться вязь, наслаждаясь видимой победой, но сдаваться я не планировал, хотя даже совиная мудрость здесь не сильно поможет выкрутиться, может, зря я тогда не забил на откат и не выбрал второй ранг этого навыка в терминале, что вам нужно, зачем весь этот цирк, поморщился я, лучи ионитового света ударили в лицо, затем, господин Арктур, что вы заигрались, подал голос Радми. Вообразили о себе невесть что, где белая, мда, неувязочка, про нее-то они откуда знают, не твоего ума дело, чем занимаются члены ее группы, ее, я думал, орден, ваше детище, Арктур, покачал головой Радми, объединение с общим интересом, который тебе, городской крысе, не понять, мы на фронтире, пробиваем путь лифту, который послужит всем в городе, в том числе и вам, так что с ней... Проигнорировал почти все сказанное проходчик. Может, ей нужна наша помощь? По легкой ехидной ухмылочке Айсе я понял, что о судьбе белой они в курсе. Хотелось бы знать, откуда. Формит награды с пройденной земли аномалий. Не вашего ума дело. Мы исполняем свой долг проходчика, а вы используете для этого бедствие. Это незаконно, напомнил о себе вязь. Как незаконно и ваше создание растительной цепи, которое привело к усложнению всего 22-го сектора. Ага, значит о грибной ветви они не в курсе. Отсюда следует, что из моего ближнего круга с доносами никто не бегает. Хорошая новость. Думаю, спорить с тем, что вы создали существ, называемых системой некродендроида и дендроморфы, не будем. Улыбнулся Радми. Цена прогресса, улыбнулся я, разводя руками. Благодаря этому весь рейтинг серый подрос, не так ли, болван? Возмутился вязь. Конечно, он подрос, если ты поднимаешь сложность. Вот поэтому я и ненавижу вас, таких быстрых. Все норовите обойти систему и возвыситься над другими, не желая работать, прошелестел, будто змея, тишина. Первый хаосит своры был одет в грязные темно-синие лохмотья с капюшоном, но вокруг его фигуры угадывались извивающиеся щупальца. Проходчикам приходится адаптироваться, пожал плечами Радми. В этом нет ничего удивительного, но стало ли от этого жить лучше, интересно, сколько народу сдохло во славу твоего развития, когда пыталась потом поднять ранг угрозы, чтобы не отстать от остальных и сохранить свою жопу в быстро изменяющихся условиях, подал голос первух, там ведь у нас дохлая магия, радиация, смертельная зараза, а еще гуманистом прикидывается. Это личный выбор каждого, за что ему бороться. Без развития идет стагнация и вымирание. Спросите у обычного мирного в городе, как было жить лучше, с кучей дешевой еды или когда за кусок мяса, срезанный с помойной крысы, женщины продавали себя. Это тоже выбор, пожал плечами Радми. Сдохнуть или нет, выбор, усмехнулся я. Вы всерьез мне это все сейчас предъявляете, или как? Зачем весь этот треп? Вы вредите, Арктур, поморщился Вязь. Видимо, тебе понравилось отхватывать от ордена, меня нельзя убить, пока владыка этого не желает, болван, выпалил Некрозовчий. Вязь одернул его Радми и бросил уже мне. Этому городу не нужно развитие, Арктур. Только с развитием будет возможна настоящая свобода. Что изменится к лучшему, если все будет и дальше идти как есть? Этому городу не нужна свобода, повторил Радми. Им нужна легкость. Много лет здесь каждый цикл первым был заносчивый юнец Метель, а за ним культиватор с генератора. Теперь рейтинг меняется день ото дня. Но вы действительно думаете, что все так и горят желанием лезть за 15-й к запредельным тварям? Вы правда так считаете? Значит, вы решили, что вправе лишить людей выбора, навеки заперев в 22-м секторе стены? Ты всерьез веришь, что за пределами стены что-то есть? С любопытством подал голос незнакомый катарианец в черных круглых очках. Базиль, как ты мог перейти на их сторону? Неожиданно подал голос Эридарх. Мы же сражались с тобой спиной к спине. Катарианец в очках фыркнул. Гильдия зашла слишком далеко с быстрой прокачкой, произнес он. Арктур, так какие у вас есть данные о том, что находится по ту сторону? Есть конкретные факты? Возможен любой вариант, честно ответил я. Может, там необитаемые пустоши, полные монстров, или смертоносные миазмы еще хуже, чем те, что начинаются с 25-го. Есть мнение, что миазмы могут заканчиваться на 29-м, тогда ответ находится там, совсем близко. Скоро мы это выясним. Еще один спуск и, боюсь, что нет, Арктур, покачал головой Радми. В прошлый раз мы вам предлагали перестать валять дурака. Вы это предложение отвергли. Сейчас мы вынуждены будем просто прекратить вашу деятельность. Виновен, однозначно виновен, закричал Вязь. В создании цепи, при любом раскладе виновен, впервые подал голос незнакомый ангелоид. Он у него оказался запоминающим, таким хриплым и прокуренным, будто он свою сигару никогда в жизни не вынимал изо рта. В том, что изверг, садист и вообще замучил кучу людей своим безумием, с улыбкой соврал первух. Этот даже не старался, неся полную чушь в каждом слове. Ага, и вообще очень плохой человек, горячо закивал Айс. Перед лицом системы, руководствуясь правом, данным куратором, произнес Радми. Я объявляю аудитора ренегата бедствием с блокировкой доступа к терминалам и налагаю запрет на любые виды вмешательства в работу системы. Экран терминала нашелся тут же, будто только и ждал своего часа, чтобы засвидетельствовать полный бред. Может, сейчас самое время просто атаковать, не позволяя им закончить начатое? Поздно, прямая агрессия против терминала будет расценена как нападение, а камеру системы хватает. Жаль, мозгов только нет своих. Куратор, видимо, новый враг. Кто-то, стоящий за хищниками и явно не питающий ко мне теплых чувств. Системный статус бедствия. Подтверждено. Блокировка доступа к системным терминалам. Подтверждено. Блокировка свободы перемещения. Ошибка. Обнаружен модуль ключа. Невозможно заблокировать функцию удаленно. Невозможно удаленно аннулировать статус аудитора. Необходимо системное вмешательство. Выводи путевую, где такую мерзость разбирают, со вздохом сказал первух. Что поделать? Принято, уполномоченный проходчик. Идет поиск возможных вариантов. Как вы все забавно придумали, конечно. И как только нашли, еще и подгадали так все с монстрами и локацией. Удивите меня. Скажите, что мертвая мечта здесь не причастен. Творец бедствий, безумная тварь, как и ты. Выплюнул Вязь. Похвала от врага, всегда приятно. А как, наверное, я гений. Усмехнулся первух. Ты конченый психопат и маньяк. Выпалила Несса, у которой к этому кадру были давние личные счеты. Ты еще кто? Скривился демонолог, отчего девушка скрипнула зубами так, что даже я услышал. Среди грехов и страстей легко спрятать что-то еще. Меж тем закончил первух и подмигнул. А ты не зря стараешься не лезть в общество. Ты так себе умеешь общаться с людьми. Слышать же это все от сумасшедшего любителя жертвоприношений, даже забавно. Прямо какой-то эталон лицемерия. В прошлый раз мы пересекались во время того странного нападения на рынке. Я тогда еще удивился, что это была за глупость с подставой каких-то людей под жертву бездне. Может, он и не хотел тогда нас убить, только где-то спрятал какую-то метку, за этим и подослал смертников. Лично он тогда даже ничем не рисковал, но воспользовался он этим только сейчас. Похоже, они готовились еще до Хостера, но тогда не нападали. Ждали удобный момент, ну, это они зря. Земля аномалий не только проехалась по мозгам, но и сильно нас подняла. Кто должен чуять демонические метки или всяких там следящих бесов? На ум приходит только те. Нужно будет у нее спросить, как она по рогатым вредителям. Тем временем, терминал выдал свой вердикт. Локация установлена. Техническая локация 3.0. Идет формирование безопасного маршрута. Ошибка. Обнаружены сбои в работе стражи этажа. Безопасность не может быть гарантирована. Далее следовала последовательность из стрелочек, которые должны были привести врага, видимо, к некоему особому терминалу. Мелькнула догадка, что именно он и был настоящей целью этого похода. Сильно удивленным никто из проходчиков не выглядел, будто именно этого и ждали. Вот она, истинная цель, этот терминал. Впрочем, только догадка. Еще и этаж кратной десятки. Туда вроде как проходчикам путь закрыт, и даже знание об этом этаже не положено. Что, облом? Поинтересовался я со снисходительной улыбкой. Болван, все твои действия были продуманы с самого начала. Тебе давали единственный шанс, когда великий фильтр пришел обнулить город. Фыркнул Вязь. Необычное чувство, проигрывать, когда чувствуешь себя на пике могущества, да, насмешливо продолжил Первух. Карма, наверное, почему же, думаю, мастер нас примет на огонек, чуть улыбнулся Радми. Раз уж система сама предложила, ну что, пройдемся, вы ведь хотели вниз, так, Арктур, что, меня вот так просто отведут к главному злодею, злодей здесь вы, Арктур, вы грубо нарушили устав стены, создавая цепь, или вы думали, все это будет сходить и дальше вам с рук, а фильтры, по-вашему, создавались для того, чтобы вы их разрушали, считаете себя самым умным, мистер Арктур, Арк, среди них псионик, не знаю зачем, но они заговаривают тебе зубы, тихо сказала Сейна, чувствую искажение в покрове астрала, добавила Тея, полагаю, это хороший повод выложиться на полную с новыми навыками, усмехнулся я, а сам шепнул Сейне, прорываемся в первый же вход на первом. Произвожу расчеты устранения. Приговор подтвержден. Механически отчеканила Сейна. Любопытно, в прошлом вас ведь называли лидером группы бедствий, заметил Радми. Смотрю, в этой жизни суп наград тоже будет немало. С этого и надо было начинать. С самого начала ведь просто собирались нас гопнуть на выходе, как крысы. Вы дважды препятствовали фильтрам и снимаешь другие, Арктур. И порядком уже достали серьезных людей, если честно, сказал Радми. Прощайте. Левой рукой я отсчитал 3 секунды, подавая знак группе, затем активировал астральную тропу с края лестницы на 21 этаж. Сейна активировала свой новый навык, и между мной и локацией врага поплыли символы ионитов. Прожекторы противника вспыхнули и погасли, а перед нами уже раскинулся этаж, на котором располагался анклав хищников. Да ладно, она взломала ионитовый свет, опешил Эшлер. Попытка остановить нас каким-то мощным убойным заклятием провалилась. Вместе с астральной тропой механистка активировала новенькое искажение времени. Так что перейти успели мы все. Для нас развернулся собственный, зеленый призрачный мост, на котором в момент перехода нас могли поймать лишь мастера астрала. И, как выяснилось, такие здесь тоже были. Тишина появилась из множества кусочков живого мрака. В миг, когда полностью стих весь шум, а восприятие астрального мира сузилось до его голоса. Пространство начало изгибаться, как и восприятие реальности. Хаосит, и видимо специалист по магии астрала, решил встретить нас здесь и поймать в момент перехода. За его спиной призрачная реальность покрывалась рябью, и проступал наверх черный мрак, будто от растений темновника. И вот наружу полезли десятки, если не сотни синеватых щупалец. В создании цепи, виновен, прошелестел он, и стена из щупалец двинулась в нашу сторону. Звуки доносились искаженными, будто из-под воды. Я выхватил Майра и вместе с этим ударил вампиризмом, а миг спустя словно из ниоткуда появилась Тея. После этого все внимание Хаосита переключилось на нее. Шутки с пространством закончились так же быстро, как и начались. Мы вышли на той стороне астрального моста. Сюда уже стремились все хищники, тоже смекнув, какие способности пошли в ход и где я должен появиться. Первух призвал парочку демонов прямо в точке выхода, так что они были первыми, кого мы встретили. Лифу они, впрочем, не впечатлили. Та и глазом не моргнула, когда они появились перед ней, просто выхватила парные сабли и прикончила обоих в момент материализации в облаках пламени. «Что за тупой демонолог?» – выругалась эльфийка. Затем молниеносно спрятала клинки и выхватила винтовку. Где-то по ту сторону колодца сгорел во вспышке пламени один призыватель демонов. Едва ли навсегда. У этого всегда есть способность, чтобы выжить. Мимо нас с Иной пронеслась вереск, будто единый организм. Девушка и механическая кукла вместе отбивались от стальных скелетов. Сперва я их принял за техноцит, но нет, это были скорее эстервисы, закованная в металлу нежить. Отбившись от нескольких, Сейна подскочила к следующему и направила ему в глаза алый свет. Монстр застыл, замотал головой, роняя алые искры и символы ионитового счисления, а затем с ревом бросился на товарищей. «Ты оскверняешь механику этим уродством», произнесла уже не своим голосом Сейна. «Не знаю, в какой момент я проморгал у Сайны боевую форму, но выглядела она сейчас так, что я бы сам ей влепил статус бедствия». Некрозовчий выпустил мощный некротический луч, а следом за ним, будто цветы, стали вырастать из локации руки мертвецов. Способность напоминала новый навык Ти, но ее природа была совсем другой. Следом за руками полезли и сами мертвецы. Локация оживала и тут же застывала, покрываясь алыми помехами. Поднятые трупы зависали на повторении одного движения или бросались грызть соседей и самих себя. Саму Сейну почему-то клинило. Она странно подергивала головой в сторону. Вязь отступил на шаг, взмахом руки образовал вокруг себя щит из вылезающих отовсюду мертвых окаменелостей. Насколько им это позволял алый свет, который будто бы жил своей жизнью, забив на законы физики. Локация была стилизована под некую часовую мастерскую, или скорее музей, посвященный часовым механизмам. Красная вспышка вошла в один из таких, механизм бешено завращал шестеренками, бесполезно прибитыми к стене, а сама девушка уже выходила из призрачной формы в сторону другого механизма. «Переменная устранена», — холодно произнесло ионитовое бедствие. Вокруг расколотой статуи некрозовчего по полу, будто искры падали светящиеся символы кода ионитов и с теми же искрами исчезали. Зафиксировано бедствие. Сейна Синица, призрачный механист, призрачно-ионическая структура, тип, механизмы, вид, иониты, тип прорыва, ионическая чума. Копье летаргии вошло в тело трехметрового демона-изверга. Несса сбросила добычу вниз, где лестница окончательно вывернулась наизнанку. Теперь она представляла собой металлического змея, который со всей силой башкой ударил по тому месту, где была проходчица. Та запоздало прикрылась эгидой. Копье чиркнуло по металлу и ушло в сторону. В этот момент рядом с ней появился еще один демон, длиннорогий черт. Девушка послала в него сгусток хищной тьмы и отскочила в сторону с помощью рывка. Мимо мелькнул образ Ти. Шаманка продолжала свой бой с тишиной, уже обратившись к заемной силе хаоса. Меломория ловко обходила летящие в ее сторону щупальца. От последнего она ушла прыжком, пропустив под собой, и сальто оказалась рядом с хаоситом. Маг попытался отбиваться заклятиями ближнего боя. В руке у него медленно сплетался волнистый меч, но заклятие призыва оружия было слишком долгим. Серпы скрестились вокруг шеи противника, но тот в последний момент успел удрать в астрал. Ктие, которая продолжила с бешенством атаковать хаосита. Оба тянули из стихии силу, и хаос охотно подпитывал их страсть. Стихии было плевать, кто из ее адептов сегодня победит. Зафиксировано бедствие. Тая, мастер Муши, Дендранхар. Тип, летуны. Вид, дендрический астролетун. Тип прорыва, дендроморфы. Эшлер и Айс попытались короткими порталами подобраться к нам сзади. Ранса применяла что-то вроде темной магии природы. Друидом она точно не была, но что-то связанное с грибами практиковала. В нашу сторону полетело облако грибных спор. Власть девушки над грибами была сильна, но моя оказалась ничуть не хуже. Тем временем сразу после ее магии появилась эта парочка. Айс резко ускорился, оставляя за собой густой шлейф черноты. Заряд рельсовой пушки кота пролетел в паре сантиметров от его глаз. Невероятно ловкий, будто змей, проходчик сумел уклониться, резко развернуться и ответить броском объятого тьмой кинжала. Эшлер столкнулся с лисом, но очень быстро инициативу в этом бою перехватила лис. У проходчика были свои давние счеты к торговцу Ренегату. От обилия магии заребило в глазах. Решил не сдерживаться Рейн, и вспышка света озарила его сильнейшую боевую форму. Шестикрылый ангелоид, в которого он превратился, даже на фоне хищников выделялся. Синеватый цвет кожи, свойственный полустихийным водным сущностям, посветлел, а широкие крылья раздались в стороны, освещая собой мрачную локацию мастерской. Зафиксировано бедствие. Рейн, стихийный рыцарь, стихийный метаморф, тип, ангелоиды, элементали, вид, стихийный метаморф, тип прорыва, ангелоиды, элементали. С грохотом осыпался каменный пол под ногами Радми. Сплетенный из мертвых тел псевдокамень принялся плавиться и стекать в аномальном свете Мерлина. Затем синева от оплавленной дыры вдруг потекла в сторону противников. Зафиксировано бедствие. Пхерлин, Соларис, Дендралюст. Тип, летуны. Вид, дендролюмины. Тип прорыва, синяя лихорадка. Интерлюдия, рык хищника. Это был крупный просчет с их стороны. То, что предполагалось как быстрая ликвидация, уже не было победой. Поражением, впрочем, тоже. Сила с большим перевесом была в руках у хищников, но она не учла два фактора. Обновление на новых терминалах. Все же здесь ждали бегущих от мечты бедствий, а пришел рейд победителей. И фактор того состояния, в котором большинство в Ордене на тот момент находилось. Снижение осознанности и прочие штрафы выводили на поверхность ментальные проблемы, которые до этого тщательно подавлялись. Здесь же весь накопившийся стресс вылился в... Похоже, я опять на стороне неудачников, подумала Айскрыс. Возможно, стоило с самого начала в ту первую встречу предлагать друиду присоединиться и падать на хвост. По крайней мере, лидер всю силу не себе забрал, вон сколько бедствий. В этот момент желание нападать сильно поугасло. В основном старались саммонеры, а остальные больше стояли в стороне. Путевая получена, можно дальше и не париться. Приказ был избавиться по возможности, а не любой ценой. Группа бедствий, каждая из которых была не типовым, а уникальной веткой развития, соперник куда более опасный, чем один удачливый проходчик, и любящая паразитировать на таких белая. Сам Айс, правда, видел, как она тащится за кем-то впервые, его возвышение в хищнике случилось уже в этом цикле. Вместо павшей Дины, теперь уже нет никаких сомнений, что она не вернется. Кошаки группы тоже вмешиваться не спешили и больше делали вид, что участвуют. Не хотели попадать под раздачу, если владыка будет недоволен. Он, конечно, добряк, но в гневе бывает страшен. Самой белой тоже видно не было. Значит, она все-таки победила и пошла на сделку с терминалом. Арктур должен был возвращаться с поражением, ослабленный и злой. Но угадать удалось только с первым и последним. От возвращался и был очень зол. Айс, как личный ученик, должен был в первую очередь проследить и запомнить все возможности противника. Если бы все вышло, как задумывали хищники, можно было бы просто забить на задание, а теперь придется выполнять. Неужели учитель знал об этом? Каков его план на самом деле? Бедствие Ионит не значилось нигде, даже в хрониках. Иониты – самая недружелюбная живность в стене. Девочка-шаманка стала зарождающимся астральным ульем разумов. Такие твари как раз были, и всякий раз появление таких означало темные времена и вероятное вымирание сектора. Что за синяя лихорадка, Айс не знал, это уже повод обратиться к наставнику за пояснениями. Да и все остальное, что удастся увидеть, станет темой для разговора с единственным существом в этом мире, которое Айс по-настоящему уважал. Уметь вместо проблемы видеть новые возможности, было его главным уроком. Превосходство в грубой силе и мане позволило хищникам разогнаться и не жалеть сил. Первух теперь не сдерживался и звал какую-то хтонь с нижних кругов ада. Вязь создавал некротических големов прямо на глазах. Тишина с большим трудом пытался сдерживать шаманку бедствия. Эти трое сражались с наибольшим рвением. Анклав хищников, группа индивидуалистов, что поделать? Этому и наставник учил, всегда думай в первую очередь о себе. Не будет тебя, не будет и всего остального. Быстрый прорыв в локацию им за спину. Сильный ход и сильное развитие эффекта неожиданности от такой атаки. Однако затем грубая сила начала постепенно перегонять напор. Среди хищников не было слабаков. У каждого из присутствующих были и сейвы, запасные жизни, и какая-нибудь боевая форма, и артефакты, и подарки системы. И само собой, с прокачкой для влиятельной организации, имеющей своих кротов во всех фракциях, это проблемой не было и подавно. Сам Айс легко повысил свои навыки, просто попутешествовав с разными фракциями, а после смог пройти серию эволюций до сильной расы и эпического класса. Все как говорил его единственный настоящий учитель. Девушки Радми были не настолько боевыми, а вот сам маг поливал способностями без остановки. И магических щитов с ловушками ставил перед собой походя. Первух и Вязь занялись спамом тварей в промышленных масштабах. Это они оба умели создавать буквально из воздуха, особенно после того, как хищники прошли через терминал парадоксов. Наконец, до Арктура дошло, что если другие могут призывать нечисть без опасения мутаций, то локация свободна для призыва. С запозданием из двери, которая раньше вела в соседнюю локацию со складом муки, начали выходить доказательства вины друида, толпа растительной нежити. Едва не перегоняя их следом стали появляться иониты. Обнаружилась неприятная особенность, что механизмы рядом с рыжей становились в разы умнее и сильнее. Но само появление тварей противника ожидалось. С запозданием на поле боя появился скрытый саммонрадми, магические башенки и эфирные монстры, плюс элементали. Источников у него было около 5 штук, насколько знал Айс, да и раса эфириала располагала. Идеальный билд дамагера ритуалиста с призывом. Сработали заранее заготовленные ловушки. Прокатилась серия взрывов магических печатей. Чародейская взрывчатка была хороша возможностью запоминать союзные цели, так что самим хищникам ловушки волшебным образом не вредили. План А – избавиться от излишне активного друида, захватить побольше его подопечных и разобрать на запчасти, трещал по швам. План Б – бой с ним и его бандой, выполнялся сейчас. Заготовок было много, но Айс бы сделал еще больше. Но в идею о том, что противник может оказаться сильнее, чем кажется, никто среди хищников не верил. Здесь у всех в той или иной мере мания величия. Даже у Дины, чье место он занял, наставник бы сказал, что это отрезвляет. Главное, чтобы до резервного плана не дошли. Тогда, наверное, вообще никто ничего не получит от ликвидации друида. Бой шел с переменным успехом, но постепенно усталость брала свое. Долгое противостояние на незнакомой территории орден не выдержит. Просто выходит не так изящно, как хотелось бы. И обойтись придется меньшим количеством фрагментов. Здесь бы живьем всех брать, да к вивисектору. Из мыслей проходчика выбило чувство близкой опасности. Предчувствия ему никогда не лгали, потому Айс сперва ушел теневым шагом подальше, и только затем подумал, что собственно произошло. В том месте, где он был секунду назад, в пол врезались фиолетовые ленты мертвой магии. Они что, еще и пустоту где-то подцепили, и кто это? На нее нет данных. Орден что, мобов вербует? Невысокая темноволосая девушка с зачесанными назад черными волосами вырвала ленты из камня, одновременно посылая в его сторону другие. Девушка взмахнула левой рукой, посылая освободившиеся ленты бить по площади вокруг нее. Предусмотрительность на случай, если следующим порталом он решит перейти к ней. Дальше глазеть по сторонам, только притворяясь участником сражения, Айс по прозвищу Крыс больше не мог. Бой с порождением пустоты всегда серьезен. Слишком уж ставки в нем высоки. Интерлюдия. Танец бедствий. Задача была получена и принята к исполнению. Боевой алгоритм ионитов предписывал сделать больше, чем было возможно. В модулях прошли вычисления, и Сейна будто увидела, что нужно сделать, чтобы достигнуть максимальной эффективности в этом бою. Увидела каждое движение, нарисованное сочетаниями вычислений с доступными ионитом искажениями времени. Все, что оставалось, это только подстраиваться под картинку анализа и повторять за временными потоками, чтобы перевыполнить задачу. Время для самой Сайны будто замедлилось. Девушка слилась с потоком боевых алгоритмов ионитов, те делали большую часть работы за нее. Механистка заранее знала, что и когда предпримет противник, и всегда была на шаг впереди. Только переменных было слишком много для нее одной. Вереск работала по тем же алгоритмам, потому сражалась, даже не задумываясь о таких вещах, как дружественный огонь. Впервые Сейна так ясно понимала главные принципы работы ионитов. Если люди и другие машины были для нее предсказуемыми, то как будут действовать себя иониты, она просто знала. Именно поэтому, несмотря на громоздкие тела и ржавую технику, иониты настолько точны и никогда не попадают по своим массовыми атаками. Единство вычислений позволило девушке с механизмом работать будто единое целое. Только несовершенная человеческая составляющая сильно мешалась. Но ее самый неприятный аспект, бесконечный неостановимый поток мыслей, сейчас был ей не страшен. Когда в голове лишь выполнение директивы и больше никакого груза мыслей и страхов, жизнь становится совершенно другой. Мир вокруг становился все более и более безумным, но для нее все, что основано на математике, было разрешимо, а на ней было основано все. Взломанные скелеты даже не имели механической сути, Вязь полагался на смесь некромантии с геомантией, как когда-то те по ее словам. Сейна присела и выстрелила из сибариса, сбивая с ног нежить. В этот момент над ее головой пронесся тяжелый ионитовый меч. Край одного оружия подсветился бирюзой зародившейся магнитной энергии. Свет, время и магнит были тем, что давало проявление истинной силе. И пока что в этом ее силы были ограничены, а магнитных возможностей вовсе очень не хватало. Когда пришли магические твари, а пол начал взрываться от магических ловушек, для нее это были лишь спецэффекты. Аура, проявившая алый свет вокруг нее, не позволяла таким существам к ней приблизиться. Будто неуязвимая, Сейна шла через поле боя, останавливая всю магическую активность противника и уничтожая обезоруженную нечисть. Вскоре открылось убежище. О причинах девушка не думала, достаточно того, что она уловила сигнал связи с правильными ионитовыми технологиями. И те ответили на зов, сами потянувшись в бой. Сейна ощутила изменения в вычислениях, появление новых мощностей и возможность создания сети координаций. Механизмы зафиксировали друг друга в расчетах, и теперь каждый будет дополнять и ее, и друг друга. Сейчас она чувствовала поле боя как никогда хорошо. Видела все уязвимые точки врагов и союзников, видела, кому требуется помощь, и какая именно. Альма все глубже погружалась в боевой транс. Чаша скорби оказалась не только атакующим артефактом, но и целительским. Но навык духовного целителя – не мгновенного действия, а именно он сейчас был нужнее всего в группе. С нижних уровней орден возвращался, опасно сблизившись с безумием. Странности стали в порядке вещей, а повышение веры в свои идеалы вкупе с резким снижением осознанности сказывались. Каждый был в шаге от безумия и нервного срыва. Ничего нового для проходчиков, опасно приблизившихся к пределам силы. Именно для этого и была нужда в эволюциях. Психика, как измученная изменениями тела, нуждались в обновлении. На стене иначе не получается. Сама Эльма ожидала этого момента с большим нетерпением. Ее осознанность тоже пострадала. И пусть она была больше сотни, для сдерживания того, что рвалось изнутри, сил оставалось все меньше. Струна сестренки Сайны порвалась первой. Принцесса Ионитов соприкоснулась с представителями родственной культуры, и внутри щелкнуло нестандартное проклятие сродства с идеологией создателей этих машин. Ионит в ней резко окреп, и тонкий баланс, до этого державшийся на ее воле, был сломан. Принцесса со своими механическими сородичами переключилась в режим выполнения одной единственной директивы от формального руководства. Примерно тогда же ударил откат Пастель. Самый миролюбивый и пацифистичный член убежища впал в ярость берсерка. Боевой кулон на леске с заключенным в него духом феи летал вокруг нее, будто бирюзовая аура. Девушка объединилась со своим духом-хранителем с изнанки, и сейчас была больше призрачным зверем, чем проходчиком. Затем сорвалась с цепи Ангедония. Мертвая магия подтачивала ее душу уже давно, а сдерживающая ее от своеволия нависшая угроза земли аномалий больше не угрожала ей. Эмоции сошлись в гремучем коктейле и полились через край. Цепь мертвой магии – самая нестабильная. Пустотник может выйти из себя даже на ровном месте, тем более если активно применяет свою проклятую силу. Альма знала это и сама по тем ужасным моментам, когда ей приходилось помечать кого-то обреченным выжить. Но сейчас она видела всех здесь насквозь. В этом и была истинная сила чаще скорби. Она видела все уязвимости, включая раны на душе. Для предсказателя артефакт был бы незаменим, но и в руках лесного лекаря Инхи он позволял даже видеть кусочки болезненного прошлого. Мельком и так, что едва ли можно было что-то распознать, но она могла и это. Испуганная, одинокая, лишенная смысла и живущая лишь потому, что смерти она боялась так же, как и нового начала. Остаться снова без памяти и без сил, она боялась еще больше, чем жить дальше. Мертвая магия питается страхом, всем негативным, что есть внутри. Гордая, но даже не сломанная, а разбитая и собранная по крупицам Ангедония и так продержалась слишком долго. Новые способности ослепили Мерлина, и синяя магия начала захватывать все большие участки локаций. Сейчас от первоначального места не осталось практически ничего, лишь голые выжженные до черноты оплавленные стены. Мана вырывалась из сломанного посоха, ярко сияли оба магических кольца. Часть заклинаний касались и самого Солариса, но хозяина эта сила не трогала. Подойти же к пылающему бедствию было невозможно. Враг тоже не отставал. В ход пошла высшая магия, на какую только были способны обе стороны. Из убежища шло подкрепление, но из-за обилия вышедших из-под контроля и впавших в состояние берсерка проходчиков бой больше напоминал хаос, где сложно было разобрать, кто с кем действительно сражается. Но Эльма видела все в мельчайших подробностях, чаша искажала время, Когда Инхи смотрела в нее, осмотреть она научилась, даже не беря ее в руки. Достаточно просто знать, где она. Девушка только и успевала что посылать требуемые способности в нужное место. Аура Инхи, песня Инхи, источник Нарадми, но на том висит магическая защита. Кража чар, защита перебрасывается на ближайшего демона, призванного первухом. Глаза Альмы вспыхивают лиловым, и арбалет выстреливает особым болтом, ищущим слабое место в душе мага. Тот распадается на множество воронов, и стрела сбивает лишь одного из них. Альма ощутила, что причинила существу боль, и ей стало не по себе. Но в глубине души даже была рада, что страшная способность, подаренная артефактом, не сработает. Пока что еще могла радоваться, очень скоро и ее накроет откат, и она на время потеряет всякое сопереживание к разумным. Ужасное дополнение к способности мгновенного убийства. Из земли под Энхи вырвались вдруг два металлических мертвеца, но она не глядя развеяла их погребальной песнью. Все это время ее призрачная копия, подаренная фрагментом люста, появлялась рядом с ранеными, чтобы обезболить, исцелить и воскресить. Но везде девушка быть, увы, не могла. Потому вскоре ей пришлось накладывать ненавистное заклятие, на время отбиравшее частичку ее самой. Но на этот раз она подготовилась получше, и вместе с ним накладывала анестезию с духовным целительством. И тем не менее, грань психики была все ближе. Следующим черту перешел Рейн. Но в отличие от других, за него Альма не переживала. Сейчас его безумие было контролируемо. Личина ангела спадет, и тогда он вернется в себя, а сейчас частица Гильгамеша давала ему возможность отбиваться от рыцарей ада, призванных первухом. Вооруженные пылающими клинками крылатые рыцари не могли как следует развернуться в невысокой локации 21-го. Рейн отбросил одного из них вспышкой света, затем пропустил через себя удар клинком, перейдя в форму слайма, где никакого вреда не получил. Часть артефактного клинка демона на время погасла. Рыцарь стихией ударом с разворота рассек противника тарийским артефактным клинком, и в следующее мгновение рядом с ним появилась фигура Катариан Цейшлера. Пушистый воитель, до этого не вмешивавшийся в бой, нашел удачный момент, чтобы выйти из астрала и обезвредить одно из бедствий. Хищная тьма полыхнула в лицо Рейну, и тот отступил на шаг. Клинок выпал из рук, и сразу же оказался у Эшлера. «Это я заберу», — хмыкнул он, а затем коротким порталом перешел к Рейну. Вместе выхода из воздуха соткались черные стрелы, окутанные мглой, которые при попадании в тело противника начали быстро уничтожать артефактную броню и вгрызаться в плоть. Стихийный рыцарь перешел в форму камня, а затем слайма. Эшлер замахнулся трофейным артефактом. Магическое оружие легко резало усиленный камень руки, но до тела уже не достало. Рейн обратился в лужу и уже собирался обратно. Эшлер обернулся черным облаком и перенесся к своему противнику. Над левой рукой катарианца заплясало черное пламя. Но затем он вдруг вздрогнул, глаза Эшлера округлились. Он резко шагнул назад и запустил способностью в ближайшего демона, после чего метнул кинжал в бок первуху. «Тело! Наконец я свободен и имею тело!» — радостно проревел Эшлер. Альма почувствовала, как внутри тела катарианца идет борьба с неведомым духом, пытающимся захватить контроль. Эшлер с трудом заставил себя отшвырнуть оружие и сразу же скрылся в портале. Клинок же неестественно подпрыгнул, отскочил от пола и влетел в бок одному из призванных чертей. Существо долго сопротивляться не стало. «За Китанелью! За рассвет!» — блеющим голосом закричал раненый черт, вынимая артефактный клинок и бросаясь на своего сородича. «Резервный план!» — послышался крик Радми. Тишина развеялся в пламени. Эшлера и Айса нигде не было видно. Демонолог и некрозатчий сразу же активировали массовый призыв и создание крупных тварей, таких, чтобы нас задержать. «Уходит порталом!» — крикнул кот. Вместо мелькнувшей вспышки перехода приземлился сгусток алчущего душ порождения пустоты, вызывая запоздалую реакцию системы. Зафиксировано бедствие. Осела. Проклятый экзекутор. Проклятый биомеханизм. Тип. Проклятые. Вид. Малый техноцитовый сервер. Тип прорыва. Не установлено. Проклятый техноцит. А затем стену сотряс мощный взрыв магических печатей. Настолько мощный, что часть аделитовой преграды на 20-й откололась и погребла под своим весом первый этаж. В этот момент стена терпения лопнула и у самой Альмы, вдруг осознавшей, что ей нужно будет наложить страшное заклятие на всех. По щекам Альмы скатились черные слезы. Здесь никто не погибнет. Зафиксировано бедствие. Альма Энхе Энерой. Тип. Неопределено. Вид. Неопределено. Тип прорыва. Аномальные свойства. 13. спойлеры, которые мне не помогут. Я очнулся с болью во всем теле в коконе из веток и листьев. Источником света были редкие плывущие подо мной светящиеся кувшинки. Судя по высоте потолков, 22 этаж. Попытался вспомнить, кто я и как здесь оказался. В голове стоял такой сумбур, что всерьез задал себе вопрос, как меня зовут и что я тут делаю. Подумал, что вскрылась побочка мода в виде амнезии, а потом понял, что раз помню о том, что такое побочка мода, то все уже не так плохо. К счастью, это состояние длилось не очень долго, хотя поначалу мне даже имя в голову не приходило. А вот со вторым, насчет того, что я здесь делаю, пусто. В этот раз события помнятся плохо, будто в тумане. Помню, что шел бой. Мы почти победили, когда противник решил обрушить потолок и сбежать. Скорее всего, там меня и убило под завалом, и по механике я должен был возродиться где-то в окрестностях. О том, что у меня есть мод с возрождением, они знать не могли. Однако локация была незнакома. Хотя она и была сильно видоизменена, изначально здесь не было почвы. Локация технического типа, стены из металла. Но даже их повредило падением потолка с 20-го. Вес там огромный. На дне волшебные лилии собрали вокруг себя воду. Кувшинки были экзотическим биолюминесцентным растением, потребляющим влагу и излучающим свет. Все вместе создало простенький закрытый биом, а от воды вверх тянулись воздушные корни и лианы, которые вместе сплетались в то место, где я очнулся. Было не очень высоко, и я спрыгнул вниз. Вода была не глубокой, ровно для поддержки функционирования жизни в локации. Это все я мог создать и сам во время активации возрождения. И так как растения меня не пытаются сожрать, эффекты земли аномалий здесь не работают. Попытался призвать убежище, тщетно. Связь с ним вообще отсутствовала, что заставляло немного напрячься. Так было под вышками, но растения ведь мне подчиняются. Может, здесь какой-то более узкий вид подавления способностей, можно пока только гадать. Где все остальные? Что могло произойти? Попробовал призвать Майер, это сработало. Оружие могло прятаться внутри меня, так что его я не потерял. Хорошо, следующий вопрос, куда идти? Понятно, что оставаться на одном месте не вариант, но, где шел наш рейд, я не знаю, да и с того времени мог уже пройти пересбор. Точного маршрута у меня нет. Наверх, я не сенсор, найти группу будет сложно. Или найти какую-нибудь нечисть, из которой можно будет создать дендроидов. Затем, если они будут подчиняться, то отправить на поиски. Хотя это так себе тактика, думаю, они очень быстро зайдут в локации, где вышки работают в полную силу, а значит просто не дойдут до группы. Хорошо бы найти тот хаб, он достаточно большой. Сколько я провалялся здесь, пересбор мог еще не тронуть даже ту длинную локацию с метро, но спускаться на 24-й я желанием не горел. Хаб не должен был пересобраться точно, и повреждения локации так просто не исчезнут. Если остался хоть один наблюдатель, то дыра на 20-й тоже не должна пересобраться, и тогда у нас будет добротный путь наверх, или даже больше. Мои некродендроиды смогли бы быстро связаться с тумором, и вскоре я бы знал, если остальные смогли выбраться сами. Цель у нас стояла именно такая, и, надеюсь, кто бы ни возглавил группу без меня, они займутся подъемом. Теперь вопрос, что с этим всем делать? Комната, в которой я был, наверное, как трехкомнатная квартира, если снести из нее все стены. Выход в другую локацию был привален камнем, двери не было, только полукруглая каменная арка.